Глава 33. Вылетев из дома, Энди убедился, что связанный малаец все еще лежит под деревьями, и притаился в темноте у большого платана. Из усадьбы слышались выстрелы, потом до него донесся быстрый топот. Энди огляделся. Вокруг никого. Бежали где-то справа, там, где гараж. В таком случае, если он не ошибся, добыча вот-вот ускользнет. Репортер кратчайшей дорогой бросился к воротам. Завидев фары мощного автомобиля, он понял, что попытка проскользнуть первым может кончиться весьма печально, и отпрыгнул в кусты. Секунду спустя машина промчалась по тому месту, где он только что стоял, и вылетела на дорогу. Энди бросился следом. Всего в 20 метрах от репортера за рулем мощного Бентли сидел Майлз. Журналист плюхнулся на сиденье рядом с ним и указал на автомобиль с бешеной скоростью мчащийся в сторону деревни. «Догоняйте!» Майлз, сразу уловив главное, выжил сцепление. Красный огонек беглянки еле мерцал вдали. Вначале два или три раза чужой автомобиль скрывали изгибы дороги, а примерно посередине, между Кербери и Эшфордом, он совсем исчез из виду. Заметив дорожный знак, Майлз слегка притормозил, свернул направо и вгляделся в темноту. Чуть позже впереди снова мелькнул красный огонек. Мало-помалу расстояние сокращалось. Они промчались миль 7 на такой безумной скорости, что каждый поворот грозил смертью. И тут внезапно машина-беглянка как сквозь землю провалилась. Майлз опять замедлил ход, ища перпендикулярные ответвления. Но нет, свернуть было решительно некуда. Он снова поддал газу и через пару минут торжествующе вскрикнул. «Стервец погасил фары!» Но не думаю, что у кого-то хватило пороху долго ехать по такой дороге в потемках. «Не дайте ему уйти!» — взмолился Энди. Майлз заложил такой крутой вираж, что шины жалобно заскрипели и, соскользнув с пыльной дороги, удержали равновесие лишь в метре от рва. Зато они выиграли 10 метров. Теперь и дичий охотник направлялись к югу, в сторону Ромни-Маршес, где дороги окаймляли опасные рытвины. Бентли все больше и больше сокращала расстояние. Пляшущий красный огонек становился все заметнее, и, наконец, обе машины разделяло лишь сотни метров. Добравшись до болот, дичь еще раз свернула. Похоже, водитель превосходно знал эти места. Оторвавшись от погони, он, видимо, рассчитывал вернуться в Кербери. «Как у нас с бензином?» — спросил Коллинсон. «Полный бак!» — успокоил его Майлз, вихрем пролетая мимо остолбеневшего от изумления полицейского. Бедный парень слез с велосипеда и с ужасом наблюдал невиданные гонки на обычно тихой и безлюдной дороге. Энди с тревогой следил за стрелкой спидометра, потом перевел взгляд на дорогу и инстинктивно закрыл глаза. Все произошло в какую-то долю секунды, и было так страшно, что это зрелище навеки запечатлелось в памяти репортера. Из-за поворота неожиданно вылетела машина, и на узкой дороге, не оставляющей никаких возможностей для маневра, врезалась в преследуемую ими машину. Раздался чудовищный грохот металла и бьющегося стекла. Майлз отчаянно жал на тормоза. Бентли скользнул, выпрямился и застыл так близко, что Коллинсон на мгновение испугался, как бы они тоже не попали в катастрофу. Но в нескольких дюймах от смерти Майлз, этот король баранки, спас их обоих.